Барашка в переулок. Сразу стало ясно, что это необыкновенный город. Хотя бы потому, что в Осинцеве была ночь, а здесь солнечное утро. Оно дышало прохладой, но не зябкой, а радостной, и сверкало росой. Пока Вася ехал через траву, его штаны и рубашка вымокли от множества капель. К материи прилипли мелкие листики. Но как только Вася оказался на площади, сафари высох, и листики осыпались. Вася стал оглядываться. Площадь напоминала ту, что в Осинцеве, водопроводную, только покрывал ее не асфальт, а ровные разноцветные плиты, которые складывались в узоры. И башня была гораздо выше и красивее, из ярко-красного кирпича, с белыми арками и орнаментами, с множеством узких стеклянных окон. Стекла сверкали от солнца, а еще сверкали фигурные бронзовые стрелки на круглых часах у самого верха башни. Часы показывали половину девятого. Большая стрелка шевельнулась, и раздался медный удар. Казалось, вся башня наполнилась этим звоном, и сразу на площади стали появляться мальчики и девочки на скейтах, самокатах, велосипедах. Некоторые казались знакомыми, по крайней мере, проезжая мимо Васи, они окликали его. «Перепелкин, привет!» «Привет!» — отвечал он и думал, что надо их спросить, где тут Барашков переулок, но ребята проносились очень быстро и устраивали вокруг башни пеструю карусель. Вася заметил, что все они в звездных футболках, алых, васильковых, желтых, салатных, изумрудных, с белыми звездами. Или наоборот, футболки белые, а звезды на них разноцветные. И он пожалел, что не надел свою, белую, на которой лучистые зеленые звезды. «Это вовсе даже не важно», — строго сказал он себе. «Ты должен думать о поисках, а не о наряде». Тут же увидел, что на нем та самая футболка. Вася не очень удивился. Ему вдруг вспомнилось, что будто бы дома, перед тем, как ехать на пароход, он сбросил рубашку сафари и натянул вот эту майку. «И в конце концов, это все равно сон», — сказал себе Вася. «Не говори ерунду», — строго отдернуло его колесо. «Если это сон, зачем искать барашка в переулок? Как ты приведешь оттуда Олю к Филиппу?» «А если не сон, то что?» «Смотри внимательно». Из башни вышел круглый человечек в удивительной одежде, в зеленом фраке с пышным белым бантом на груди и в черном блестящем цилиндре. Приставил ко рту ладони, закричал. «Внимание, внимание, еще раз внимание! Сейчас дам старт большому летнему соревнованию!» Согнувшись до самых плит, толстячок резво засеменил через площадь. За ним тянулась тонкая белая черта. Очевидно, в пальцах толстячка был мел. Достигнув края площади, толстячок поспешил обратно и у середины черты написал на плитах большущие буквы «Старс». Вася стоял неподалеку и не удержался. Громко сказал: «Извините, но вы ошиблись. Надо написать не «Старс», а «Старт». Толстячок обрадовался, будто его все похвалили. «А вот и нет, а вот и нет. Именно «Старс», то есть «Звезды». Это состязание звезд, лучших гонщиков нашего города. Видишь, вы все в звездной спортивной форме. Ну-ка вставай за линию, Перепелкин». Все ребята уже шумно выстраивались перед белой линией. «Но я же не из этого города», — нерешительно заспорил Вася. «Кроме того, я...» «Что за глупости ты говоришь?» — звонко обиделся толстячок. «Как это ты не из нашего города, если ты здесь? Будь добр, займи свое место». «Не спорь», — подтолкнуло Васю педалями колесо. «Так надо». «Ну, если надо, значит надо». Вася оказался между худой желтоволосой девочкой в темных пластмассовых очках и мальчиком, похожим на Максимку. Да многие из ребят казались знакомыми или полузнакомыми, но похожих на Переверзю, Штыря и Ципу не было, и слава богу. Все выглядели очень славными. «Ты не знаешь, где Барашков переулок?» — спросил Вася у девочки, балансируя на педалях. «Конечно знаю. Это за парком имени Двойной Радуги». «Мне туда очень надо. Вот и хорошо. Финиш гонок как раз в парке, а оттуда до переулка совсем близко». Толстячок в цилиндре торжественно встал сбоку от пестрой линии гонщиков. Из-за пазухи он вытащил большущий старинный пистолет со стволом-воронкой. Поднял над плечом. «Внимание и внимание! Всем полное замирание! Приготовились? Раз, два, три!» Пистолет ахнул, как пушка. С толстячка слетел цилиндр. Дым заклубился лиловой тучей. Это было так здорово, что Вася загляделся и отстал от других. Девочка в темных очках толкнулась вперед на своем самокате. Похожий на Максимку мальчик лихо стартовал на скейте. Остальные Старс, а было их, пожалуй, с полсотни, с веселыми воплями тоже ринулись через площадь. «Вперед!» — спохватился Вася. «Не волнуйся, догоним!» Вася и не волновался. В конце концов, он и не думал стать чемпионом. Главное, что гоночный путь вел туда, куда надо — к Барашкову переулку. Скоро колесо догнало многих ребят. Помахивая ладонями, будто крылышками, Вася мчался в гуще шумной звездной ватаги. Он ничуть не беспокоился о скорости. О ней пусть заботится колесо, а он, Вася, может пока на скаку поглазеть по сторонам. Поглазеть было на что. Гоночная трасса всех вывела с площади на улицу. По сторонам, друг над другом, громоздились на склонах пестрые дома и башни. Дома были всякие, крохотные, как киоски, и громадные, как дворцы, с разноцветными крышами и флюгерами, с балконами, колоннами и стеклянными выступами, с хитрыми завитыми лестницами, бегущими с горки на горку. Многие дома соединялись кружевными арками, под которыми висели большущие граненые фонари. Они, конечно, не горели, но отражали солнце с таким сверканием, что казались зажженными. Гоночный маршрут был проложен хитро, с поворотами в кривые переулки, по горбатым мостикам через овраги, вокруг причудливых памятников на маленьких площадях. Памятники было не разглядеть на скорости. Но запутаться было невозможно. По обочинам через каждые 10 шагов стояли мальчики в ярко-желтых рубашках и красных форменных беретах. Они ловко указывали флажками направление и повороты. Кроме того, на обочинах, а также на лестницах, крылечках, на балконах, а еще на деревьях и верхом на арках с фонарями, сидело множество зрителей. И маленьких, и больших. Все махали шляпами, беретами и яркими косынками. Вася пожалел, что не взял панаму. Можно было бы красиво помахать в ответ. С обочины выскочил перед гонщиками и хотел помчаться вместе с ними пухлый дошкаленок лет 5 на трехколесном велосипеде. Не сумел, ноги сорвались с педалей, велосипед опрокинулся, его неудачливый хозяин растянулся на плитах. Заревел, конечно, а кто не заревел бы? «Стоп!» — велел Вася колесу, «потому что какие тут гонки, если с человеком беда? Странно даже, что остальные умчались вперед, будто ничего не случилось, но сразу же из-за зрителей выскочили две девочки в белых косынках с красными крестами. Подняли мальчишку, стали вытирать слезы и что-то прикладывать к шишке на лбу, а мальчик с флажками подхватил с мостовой велосипед. «Все в норме, жмем дальше», — распорядилось колесо, и они нажали, и скоро опять начали догонять остальных. Не только тех, кто ехал в общей массе, но и тех, кто вырвался вперед. Вася понимал, колесо с его-то характером никому не уступит первого места. И в самом деле они обогнали светловолосую девочку в темных очках, длинноногого курчавого велосипедиста, двух совсем маленьких, но лихих пацанят на досках с роликами, и оказались впереди всех». И так проскочили в громадные стеклянные ворота, выстроенные в виде двойной радуги. За воротами, на стеклянной, как полукруглый аквариум эстраде, трубил золотыми геликонами и ухал великанским барабаном оркестр. Широкая аллея развернулась перед Васей прямой желтой полосой. Колесо слегка забуксовало в песке, но почти не снизила скорости. Еще полсотни метров, и Вася своей звездной грудью разорвал бумажную ленту финиша под радостный гвалт болельщиков. Тут же появились два человека в цилиндрах и зеленых фраках, похожие на того, кто давал старт, но не такие круглые. Они ловко взяли Васю под локти и поставили на раскрашенную деревянную тумбу. Он едва успел подхватить колесо. «Ура чемпиону! Ура Перепелкину! Да здравствует победитель!» «Ура!» — голосили все, кто был вокруг, и рукоплескали, даже проигравшие гонщики. «Это же нечестно!» — сказал Вася колесу. «Это же не я победил, а ты...» «Сделай, чтобы стало честно», — отозвалось колесо с каким-то подчеркнутым безразличием. Дядьки во фраках принесли украшенную бантом коробку размером с чемодан. Сказали, что это главный приз. Неподалеку вручали призы тем, кто занял вторые и третьи места, но Вася из-за коробки ничего не видел. Она была тяжеленная, и держать ее, к тому же вместе с колесом, было ужасно неудобно. Вася, наконец, сообразил. Сел на тумбе, свесил ноги и положил коробку на колени. «Ай!» — картонное днище было заиндивелым. Распорядители во фраках тут же помогли Васе переместить коробку на дощатую площадку под бок. Вася горячо подышал на чуть не отмороженные колени и развязал бант. И откинул крышку. «О-о-о!» В коробке, как гранаты в ящике для боеприпасов, стояли в несколько рядов порции эскимо в серебряных обертках с красными пластмассовыми рукоятками. Вася сразу понял, как сделать, чтобы стало честно. «Эй, подходите все!» Тумбу тут же обступили. «Получайте, только по очереди!» И Вася начал вкладывать эскимо в протянутые ладони. Надо сказать, не было ни гвалта, ни беспорядка. Никто не отталкивал других, никто не лез вперед. Выстроились в извилистую очередь, брали аккуратно и даже успевали сказать спасибо. Хватило всем, даже пухлому малышу с заклеенной пластырем шишкой на лбу. Смотрите-ка, прикатил за остальными гонщиками. Только Васе не хватило. Он отдал последнюю порцию смуглой девочке в красной с белым звездами футболке и со вздохом глянул в пустоту коробки. «Ладно, не унывай», — шевельнулось у него под боком колесо. «Я и не унываю», — не очень искренне отозвался Вася. «Тем более, что пора заниматься делом. Мы здесь зачем? Пора искать Олин дом». «Пора. Ох, смотри, какое колесо! Вон там, за деревьями». Над вершинами лип вздымалось 100-метровое колесо обозрения. Оно медленно вертелось. Покачивались голубые и желтые кабинки. Над их краями виднелись головы. Отсюда они казались крошечными, но это лишь подчеркивало громадность колеса. «Прокатимся!» — азартно дернулось Вася на колесо. «Да некогда же! Надо искать! А мы с высоты глянем! Оттуда все улицы и переулки видны, и барашков тоже!» «Да как же мы узнаем, что это именно он?» «Почувствуем. Интуитивно. Знаешь, что такое интуиция?» Вася знал. Мама иногда говорила, «Я не знаю от чего, но интуиция подсказывает мне, что сегодня у нас будут неприятности». «Да», — откликался в таких случаях папа. «Да», — откликнулся Вася, но больше не спорил. Интуиция подсказывала ему, что колесу почему-то очень хочется прокатиться на колесе обозрения. Может быть, ради самолюбия? Вот я маленькая, а катаюсь на таком большом. А поскольку и Васе хотелось, он еще ни разу не бывал на такой высоте, то спорить он больше не стал. «Хорошо, тогда скорее!» У входа на огороженную площадь с великанским колесом висел плакатик. Стоимость билета — 1 рубль. «У меня нет ни копейки!» «Пошарь за отворотами, у тебя там всегда целый склад». Колесо было право. На Васиных шортах за широкими отворотами штанин то и дело скапливалась всякая мелочь. Канцелярские скрепки, фантики от конфет, мелкие гайки и винтики, скорлупа кедровых орешков, яблочные семечки, крошки от сухарей. Попадали и монетки, но крохотные, копеечные. а рубля сроду не было. Не оказалось его и теперь. Самой неожиданной находкой была мятая, свернутая в четверо бумажка. Вроде бы записка. Вася развернул и увидел корявые торопливые буквы. «Поселок Цаплино, улица Ясная, дом 6. Ой, Мика!» Нельзя сказать, что в эти летние дни, которые, кстати, неслись как сумасшедшие, Вася часто вспоминал Мику. Но иногда все же вспоминал, и каждый раз царапала совесть. Ведь он обещал написать ей. Но как напишешь, если потерялся адрес? При прощании у вагона Мика торопливо нацарапала на листке из маминой записной книжки, где их дача. «Ты напиши мне обязательно». «Ладно, а ты мне напиши ответ». «Хорошо». Он свернул листок и сунул в накладной карман на штанах. Вернее, мимо кармана, потому что, когда вернулся домой, записки не оказалось. Вася решил, что потерял по дороге. Опечалился, конечно, да что делать? Придется в конце лета оправдываться перед Микой, объяснять. А пошарить за отворотом в голову не пришло. Теперь-то он напишет, сразу же, как вернется. Тем более, что есть о чем писать. Вон сколько всего случилось. «При чем тут Мика?» — негодовало прислоненное к ноге колесо. «Ты нашел деньги?» «Не нашел. Придется обойтись без катания. У тебя всегда так. Всякого барахла полно, а ничего нужного нет. Ну чего ты разворчалась? Я разве виноват? И мы сюда не развлекаться пришли. Ага, если я тебя вожу, это будто так и надо. А когда я само захотела прокатиться, то фигушки». Колесо впервые так сильно капризничало, а Васе, ну, нисколечко не хотелось ссориться. Он сел на корточки, погладил шину. «Да что с тобой, колесико? Не сердись! Ну, Мару!» Колесо присмирело и словно даже замурлыкало. «Да ведь я ничего, я просто уже настроилась на катание, а тут... Ладно, ты тоже не сердись». «Да я нисколечко!» В этот момент на Васю обратила внимание полная улыбчивая тетя. Она пропускала колесо обозрения тех, кто купил билет. Окликнула через головы. «Мальчик, ты Перепелкин? Подойди сюда». Вася подошел. «Что же ты стоишь в сторонке? Ты сегодня чемпион. Чемпиону все аттракционы бесплатно и без очереди. Проходи». Все, кто ждал у калитки, и взрослые, и ребята, почтительно расступились. Вася со смесью смущения и удовольствия зашагал к площадке, где одна за другой приземлялись кабинки. Вблизи колесо с кабинками казалось таким громадным, что от него веяло чем-то космическим. «А ведь мы с ним родственники», — гордо заметила Вася на колесо. «Все колеса на свете родственники, не то что люди». Каждая кабинка была на 4 человека. Вася волновался и даже не разглядел своих соседей. Машинально сказал «спасибо», когда кто-то застегнул на нем страховочный ремень и подумал, как в самолете, хотя еще ни разу не летал. Двинулись, начали подниматься очень неторопливо, с остановками, ведь и в другие кабинки тоже садились пассажиры, и Вася постепенно привыкал к высоте. Вообще-то он никогда не боялся высоты, но здесь... было совсем не то, что на крыше, и расстояние до земли гораздо больше, и пустота вокруг. Лежащее у него на коленях колесо будто вздохнуло. Вот это да! Раскинувшийся на пригорках город был чудесен. Взбегал на склоны, сверкал разными красками и стеклами, топорщился острыми башнями, отражался в голубой извилистой реке, клубился зелеными тучами садов, искрился множеством фонтанов. Сквозь эту пестроту и праздничность проступало иногда и что-то знакомое, осинцевское, но лишь чуть-чуть, как намек на то, каким бы мог быть Осинцев, если бы все люди в нем и на всей земле жили без бедности, вражды и ссор. Пахнувший чем-то хорошим и незнакомым, может быть, небом, ветерок шевелил волосы и футболку. У края длинного песчаного острова Вася разглядел пароход, но был ли это богатырь, разобрать с высоты не удалось. На самой большой высоте Вася вдруг вспомнил, «А где Барашков переулок? Что тебе говорит твоя интуиция?» «Ничего не говорит», — призналось Колесо. Это безответственное заявление раздосадовало Васю, но он решил не ссориться. Все равно из кабинки не выскочишь, не побежишь на поиски раньше срока. Оставалось вертеться, смотреть и радоваться. «Погляди, какой цирк!» — слегка подлизываясь, сказала Колесо. «Вот бы тебе выступить в таком!» Вася и сам видел круглое здание с серебристым куполом. С высоты оно было похоже на космическую летающую тарелку. «Как это я бы в нем выступил? Скажешь тоже?» «Очень просто, как в башне. Гонки по вертикальной стене. Или еще как-нибудь. Да ну тебя! Страшно же!» «Не бойся, я тебя не подведу». «Да не в тебе дело. Мне страшно. Кругом толпа, все смотрят. Я сразу кувырком». «Я тебя поддержу». «Ладно, не заговаривай зубы», — хотел ответить Вася, но сдержался. Колесо, кроме первого, медленного оборота, сделало еще два, побыстрее, а потом началась высадка, и Вася с колесом в руках наконец выпрыгнул на площадку, сбежал по лесенке и решительно заявил вслух: «Все, хватит развлечений, пора искать!» «Я разве спорю? Поехали!» А куда было ехать? Вася помнил, девочка сказала, что Барашков переулок недалеко от парка, где-то у него на задах. Они по извилистым аллеям пересекли парк в обратном от главных ворот направлении. Там, в садовой решетке, оказалась распахнутая калитка. Но дальше-то куда? От калитки через пустырь, сплошь покрытый пушистыми одуванчиками, разбегались 5 или 6 тропинок. Летали бабочки, звенел от тишины солнечный воздух, а за пустырем толпились в беспорядке деревянные дома и густо темнели старые березы. «Чирр!» — вдруг услышал Вася над головой. «Чирр!» Спикировал и сел на Васину кроссовку взъерошенный воробей. Вася разглядел на воробьином затылке хохолок. «Крошкин!» «Чирр!» — подтвердил Крошкин, взлетел и закувыркался в воздухе у Васи перед лицом, словно звал. «Ура, Кроха, мы за тобой!» И они помчались. По тропинке в одуванчиках, по бревенчатому мостику через желтую от лютиков канаву, по гибкому дощатому тротуару. Крошкин с трепыханием летел впереди. Иногда сильно опережал Васю с колесом, оглядывался на лету и возвращался. Тротуар повихлял среди травы и потянулся вдоль домов с палисадниками. На первых же воротах Вася прочитал «Барашков пер». А еще через два дома увидел на бревенчатом торце белую жестянку с черной цифрой 9. За палисадником с георгинами было 3 окна, и среднее открыто. Крошкин сел на створку и постучал клювом в верхнюю застекленную часть окна. Раздернулись занавески. Показалась девушка со светлыми волосами. Крошкин упорхнул на ворота. «Мальчик, это ты стучал?» Вася сказал суховато. «Это стучал воробей, но ищу вас я». «О, а зачем?» Она заулыбалась. «Вы Оля, да?» «Да. А откуда ты меня знаешь?» «Я видел вас один раз с Филиппом и еще видел на портрете, который он нарисовал». «Вот как? Ты знаком с Филиппом?» «Очень даже хорошо знаком», — прежним тоном сообщил Вася. «И очень много про него знаю. Знаю даже, как он из-за вас ходит сам не свой». Оля перестала улыбаться. «Почему? Сам не свой». «Вы еще спрашиваете? Обещали с ним встретиться, а сами... сами водите его за нос, да». «Я? Да это он! Обещал прийти ко мне и куда-то пропал. А я не знаю, где он теперь. Ходила к его тете, но она тоже не знает». «А он каждый день ищет ваш ду...» Вася чуть не сказал «дурацкий». «Ваш куда-то провалившийся переулок. Он же не знает, что сюда нужно добираться через картину». «При чем здесь какая-то картина? Ой, неужели я забыла сказать ему, что переулок называется Барашковым только с вечера до полудня, а днем он Овечкин, и надо обязательно следить, чтобы в палисадниках не было петухов». «Какие петухи? Вы издеваетесь, да?» — ледяным тоном сказал Вася. «Я не в детском саду, чтобы верить в сказки». «А ты в них не веришь?» — Оля странно посмотрела на Васю, потом на колесо. Оно стояло в густом клевере и Вася машинально балансировал на педалях. «Не верю!» — буркнул Вася. И тут же опять перешел в атаку. «А вы, если вы не хотите его знать, лучше сразу так и скажите. Или думаете, что раз он маленького роста, значит, можно с ним как с глупым ребенком, а он талант?» «Господи, да знаю я, что талант. Не знаю только, где он сейчас. Ты-то знаешь?» «Конечно. Он живет на старом пароходе «Богатырь» в городе Осинцеве. Только я не знаю, как вы туда доберетесь». «Ох, а сам-то я как доберусь?» — впервые испугался он. «Где она, обратная дорога? Может, Крошкин знает? Но он улетел?» «Не паникуй», — снисходительно успокоило его колесо. «Доберемся в два счета». «Да, прекрасно, когда у тебя есть такой друг». А Оля сморщила лоб. «Ты так странно рассуждаешь, мальчик, словно мы не в Осинцеве. А разве в нем?» «По крайней мере, я до сих пор считала, что да». «И вы знаете дорогу к реке?» «Конечно. Опять же странный вопрос». «Тогда что же вы сидите? Идите к нему». «Ой, я боюсь». «Чего? Он же вас ждет». «Я сторожа на пароходе боюсь. Говорят, это очень свирепый старик». Вася расхохотался от души, и колесо развеселилось. Вася ощущал его смех через педали. «Тогда идемте вместе». «Да, конечно, это был Осинцев. Правда, кое-где по-прежнему виднелись белые башни, но это вполне могли быть осинцевские колокольни, по-особому освещенные веселым солнцем. А причудливый мост за деревьями мог оказаться железнодорожным виадуком, по которому проскакивали ярко-зеленые электрички. Скоро Оля и Вася на колесе и вправду оказались на совсем знакомой улице Челюскинцев, от которой до старицы с пароходом было рукой подать. Совсем недалеко от берега рос могучий тополь. Оля вдруг слабо выговорила: «Ой, постоим немножко. Ты иди, позови его, а я здесь подожду. Ну, пожалуйста». И стала за толстый ствол. Вася пожал плечами. Девичьи фокусы. Но не заспорил. Подкатил к самой воде. В это время у борта показался Акимыч. Всплеснул руками, сердито запричитал. «Вот ты где, окаянная душа! Пропал на всю ночь. Я не знал, что и думать, где искать. Нет на тебя крепкого ремня, вот что я скажу». «Акимыч, не сердитесь, было важное дело. Где Филипп?» «Где-где? Тоже всю ночь не спал. То про тебя спрашивает, то гитару мучает похоронной музыкой. Сплошные с вами недоразумения. Филя, иди сюда, смотри, вот она, пропащая душа». Появился Филипп, глянул на Васю, а потом будто проглотил что-то горячее, приоткрыл рот, часто задышал и смотрел уже мимо Васи. Нагнулся, начал суетливо развязывать веревку, которой была притянута к борту плоскодонка. Оля торопливо прошла мимо Васи и встала впереди. «Ну вот и все», — подумал Вася. «Поехали домой», — откликнулась на эту мысль колесо. Вася всем помахал рукой и покатил с берега без оглядки.